Лето тело лучами плавит, под ногами песок как пламя. Нежные волны нас обнимают, и ночью небо горит огнями. Ни секунды не думай, валим. Открытый верх, нога на педали. К морю прямо по магистрали. Все проблемы позади оставим. Главный секрет, моя главная тайна. Ты в моей голове, словно ты нереально. Это только моя безыгры театральна. Ведь это не случайность, мы за рамками правил. Ты такая простая, ты так уникальна. Только рядом с тобой мое сердце не камень. Позабудь обо всем, что о нас нарекали. Строим счастье сами, чувства оригами.